Вы слушаете Свердловский ток. Ниндзя в табе, мест маджела. С виду без дели, без цели, без дела. Мамулька, я дэнди, дурачусь как мелон. Умело не точно надеть свое время. Ведь я папа Тёма уже, а не дэ. По моих руках робоксы, это не лего. Два цаху на куку лолды, как нехуй двигаться. Ровно семья не помеха, мне некогда прятаться, некогда бегать. Я дома, братишка, а ты как хотела. Приоритеты расставлены телом. Мы стали своим и в деталях, и в целом. И я не один такой, тут не на треморе. Истинную чую, где свой, где энеми. Ролимся так, чтоб не видели дети. И молодой папа, им си нету времени. Хуету в стиле быть не уверен. В пене души за наличие мнений. Благословлен, что избавлен на трене. Ведь я на тарифе семейный, на премиум. Молодой батя покойный, бьют денежный дождь. Я на кассе вот тунем, не хлонит. Это их напускная, не в туре. Тут все органично, базара, чё спорит. Молодой папа на полевой дуду. Все наши сыты, одеты, обуты. Не убегаем от быта на улицу. Улица мне как часы, атрибутом. В доме погоду меняем минуту. Я в лата 4 в движении люда. Валим чернее, чем эба не люда. Молодой папа на тропе. ХВМ с дочечи с рэпа накапало. Много гуши в ее даблкапе. Папе дабла для объема на капе. Я не могу не купить себе найки. Какие же меньше размером для зайки. Я не могу не купить себе цацки. Батя работал и он устал адски. Так закалялось железо. Мотор рычит, как Subaru Impreza. Думи мне пилит, бей типа он фриза. Сими скучает по запаху пресса. Чё ты мазила, хотел сказать дыням. Иди отдохни, ты не то что-то принял. Дома голодный, рты какой криминал. Свой губ бабло я давно конвертировал. Дальше. Тащу золото в свой вигвам. Хотите забрать, вы хуй вам. Я не человек уже, я буйвол. Тронь моих, дам яд, я фугу. Сопли, МС, актер, а фурбу. Пустили пузырей, как хуба-бубу. Дочь послушай, мне не буду. Хочу мою, ты либо дядю буду. Малая, ты вся в папу.